Глава 24. Поскольку Машка была без обуви, то Адмиралов нес девушку на плече до двери собственной квартиры, не позволяя ступать на пол босыми ногами. Не сказать, что Марианну устраивало все, но она не сопротивлялась, предпочитая висеть головой вниз. Зато, судя по тихим звукам, которые издавал Бармалеевич, и которые Машка определила как пение, молодого человека устраивало все. К тому же его руки, фиксировавшие ношу, так и норовили пробраться под плотную ткань халата. И каждый раз Марианна тихим шепотом грозилась их оторвать, как только под ее ногами окажется твердая опора. Адмиралов делал вид, что не слышит, поглаживал широкой ладонью округлую попку и даже не пытался скрывать улыбку. В мыслях молодой мужчина рисовал лестницу, преодолев которую он войдет в новый образ жизни вот так, взвалив вредную и очаровательную выдру на плечо. Он собирался жить с Машкой под одной крышей и спать в одной постели. От последней мысли Сава перестал напевать. Слишком сильно было желание опрокинуть вредную девчонку на матрас и получить, наконец, доступ к красивому телу своего курьера. Дверь распахнулась, впуская молодых людей в квартиру. Савва мог бы больше не удерживать Марианну, однако сомневался, что девчонка тут же не сбежит. Пришлось закрыть замок и спрятать ключ в карман, а потом только поставить выдринка на ноги. Машка поправила растрепавшиеся волосы, Савва сбросил ботинки и принялся расстегивать пиджак. «Что, вот прям сразу в постель?» — хмыкнула Марианна. «Есть другие предложения», — заулыбался Адмиралов. «У меня, знаешь ли, в последнее время руки так и чешутся добраться до одной вредной особы. Но она ведь тихо умотала из города, не оставив координат». Говоря это, Савелий сбросил пиджак и медленно надвигался на свою гостью. Или жертву. Машка пятилась, выставив руки перед собой. «Савелий, нам как раз об этом нужно поговорить». Виновато улыбнулась Марианна, но что-то во взгляде Адмиралова подсказало девушке, что разговаривать сейчас он не будет. «Поговорим», — кивнул Сава. «Утром, как проснемся, будем разговаривать весь день. А пока...» «А пока мой водитель отвезет девушку домой», — раздался вкрадчивый голос из темной гостиной. Сава вскинул голову, только сейчас увидев, что в квартире они с Машей не одни. Щелкнул выключатель, и неяркий свет обрисовал фигуру девушки. Милову, стоявшую в центре комнаты, было отлично видно из коридора. Полупрозрачное платье демонстрировало все прелести женского тела, волосы были красиво уложены, а черты лица подчеркивал искусно нанесенный макияж. Ева была прекрасна, но в глубине красивых глаз бушевало недовольство и брезгливость. Стоило ей задержать взгляд на спутнице Адмиралова, одетой в домашний халат нежно-розового цвета с идиотскими звериными ушами на капюшоне. «У тебя 5 минут, чтобы спуститься», — настойчиво повторила Ева. В руках она держала бокал с вином и вела себя так, словно каждый вечер проводила не только на территории жилплощади Адмиралова, но и в его постели. Машка туже затянула пояс халата и уже шагнула в сторону входной двери, но наткнулась на грозный взгляд мужчины. И опешила. Такого выражения гнева на лице шефа Марианна еще не видела. «Маш, беги в спальню». Вопреки грозному выражению лица, голос мужчины звучал мягко. «Я бы с удовольствием повалялся в постели». «Валяйся, а я домой поеду», — пробормотала Марианна. «Отличная идея!» — с наигранной радостью влезла в разговор Ева. «Сейчас, Ева, тебе лучше помолчать», — повысил голос Адмиралов, выпрямляясь в полный рост и подталкивая Машу в сторону дверей, ведущих в спальню. Марианна, игнорируя присутствие Миловой, торопливо юркнула в небольшой коридор и уже успела приоткрыть дверь в гостевую комнату, в которой она ночевала, когда Адмиралов болел. «Не та дверь, Маш!» Голос Савелия звучал твердо, и Машка не рискнула возразить, рванула ручку двери, ведущей в хозяйскую спальню. «Как ты попала в квартиру?» Машка вздрогнула от тяжелых и резких ноток в голосе Адмиралова. «Инга считает меня более подходящей партией», — произнесла Ева, стоило двери за выдринка закрыться. «Мне плевать на мнение матери в этом вопросе», — проговорил Савелий, пряча руки в карманы брюк. «Я взрослый мальчик. Сам решу, с кем мне встречаться. «У меня сегодня день рождения, Савва!» Вкратчиво проговорила Ева, оставляя бокал на журнальном столике и приближаясь к Адмиралову. Савелий глубоко вздохнул. Он пытался взять себя в руки, чтобы сиюминутно не вышвырнуть незваную гостью из собственной квартиры. «Подарок пришлю почтой», — обронил Савва. «Убирайся». «Зря ты так, Савелий Варфоломеевич». Губы Евы растянулись в широкой улыбке, а рука поднялась к мужской щеке, стоило девушке подойти еще ближе. «Ты ведь ничего не знаешь о ней. Совсем ничего». «Не беси меня, Ева!» Савва мотнул головой, избегая нежеланного прикосновения. «Знаешь, кем был отец твоей ненаглядной Машки?» Ева будто не слышала отказа мужчины, она придвинулась еще ближе. «У нее фамилия матери, Выдринка. А вот ее давно усопший папочка был...» «Убирайся!» — рявкнул Адмиралов, хватая Еву за руку. Оказавшись у входной двери, мужчина склонился к лицу опешившей девушки. Всего секунду Савва смотрел на бывшую любовницу. Милова сжалась под этим взглядом. Она достаточно хорошо знала Адмиралова, чтобы понять. Наступило самое время исчезнуть. «Тронешь ее, Ева, и я тебя уничтожу», — излишне спокойно проговорил Адмиралов, а потом ослабил руку, выпуская запястье гости. Дверь захлопнулась с тихим щелчком. Но этот звук показался Еве оглушительно громким.